Вот как-нибудь однажды. Вот как-нибудь однажды ты проснешься, тебя уже нет. Еще вчера ты был. Ходил на службу, хлопал глазами и ушами, к чему-то стремился, чего-то боялся, чего-то хотел. А сегодня твоя монотонная деятельность прекратилась, и тебя нет вовсе. Ты подходишь к зеркалу и не видишь своего отражения, поэтому отражение не видит тебя тоже. И ничего тут не поделаешь. Остается лишь найти в этом факте нечто утешительное. Например, тебе больше не нужно бриться, платить по счетам и в поте лица добывать себе хлеб насущный. Но сначала ты начнешь искать себя, и не того, кто маячил вчера, а себя нынешнего, слившегося с ландшафтом так, что походит на детскую загадку из журнала «Веселые картинки». И тут выясняется, что искать-то нечем, нечего и негде. Ум зашел за разум, тело не дышит, потому что его нет, а твоя индивидуальная вселенная накрылась медным тазом. И ты... Лишенный места и времени, сидишь на краешке Млечного Пути, растерянный и удрученный, ощущая себя лишившейся домика улиткой. Беззащитный, бессмысленный, дважды голый, ты будешь искать то, чего не терял, пока тебя не найдут и не посадят в банку с раствором вечности. И все от того, что не верил ты ни в рай, ни в ад, хотя каждому воздается по вере его. Ты даже в Бога не верил, поэтому он тебе никогда не встретится. «Эй!» — кричишь ты. «Выпустите меня отсюда!» Но никто тебе не поможет и ниоткуда не выпустит, ибо там, куда ты попал, все такие же. Жили-были, надеялись и строили планы, но как-то раз проснулись, а их уже нет.